По скриптум к переизданию разных записей женщины-врача. Сестра моего деда, госпожа Тань Юньсянь, женщина-врач знатного происхождения. Помню, маленьким мальчиком у меня еще не прорезались молочные зубы. Я видел, как двоюродная бабушка лечила пациентов в особняке Золотого Света, где я жил и живу до сих пор, и в доме мужа, в благоуханной усладе. Она не знала неудачи, при жизни добилась славы благодаря своим медицинским навыкам, исцеляя и богатых, и бедных, которым помогала на благотворительных началах. Она дожила до 96 лет, не оправдав давние предсказания о более ранней смерти, и умерла только на 35-м году правления императора Цзяцзина, 1556 год. Став свидетельницей правления пяти императоров и доказав, что была очень хорошим врачом. Говорят, потомки человека, спасающего жизни, будут процветать и благоденствовать, но в данном случае этого не произошло. Сын госпожи Тань, Ян Лянь, умер в юном возрасте. Спустя много лет единственный внук госпожи Тань, Ян Цяо, был обезглавлен за преступление политического характера. Все его потомки также были убиты, в результате чего у госпожи Тань не осталось наследников мужского пола, которые могли бы делать ей подношения в загробном мире. Без них некому было позаботиться и о сохранении ее трудов. И ее книга постепенно исчезла из книжных лавок. Я искал трактат госпожи Тань, пока не познакомился с человеком, у которого в личной библиотеке нашелся один экземпляр. Он одолжил книгу мне, чтобы я мог переписать слова двоюродной бабушки и сделать новые ксилографии. Тогда книгу удастся напечатать и снова распространить. Я не сумел разгадать все загадки госпожи Тань. Лекарства, которые она готовила в старости, по слухам, были еще более оригинальными, чем те, что описаны в книге. Многие считают, что госпожа Тань приобрела чудесные способности, как у величайших практиков прошлого, которые могли, просто взглянув на человека, увидеть его насквозь и понять, что его беспокоит. Но если госпожа Тань достигла таких высот, почему она не описала эти случаи? Или же она фиксировала их, но решила сохранить в тайне? Если да, то где сейчас эти записи? Меня терзает мысль, что ее бумаги попались на глаза какой-нибудь служанке или младшей жене благоуханной усладе. Те могли посчитать их бесполезными и использовать бесценные страницы в качестве крышечек для банок с оленями и соусами. После новой публикации, как я надеюсь, истории болезни, описанной госпожой Тань, помогут не только жителям одной деревни или города, а всем людям, населяющим нашу страну. Я предлагаю этот постскриптум на 13-м году правления императора Вань Ли, 1585 год, со 100 поклонами, с уважением, Тань Сю.